Я не думала об этом. Ты думаешь, подобная акция могла бы быть признана законной? Не может быть никаких вопросов по этому поводу, сэр. Мы оба, и миссис Траверс, и я могли бы дать сокрушающие свидетельства. Вы, несомненно, имеете возможность оштрафовать сэра Ваткина за нанесение серьезного ущерба. Да, я полагаю, ты прав. Вот почему он стушевался до такой степени, когда Споуд совершил свой поступок. Да, сэр. Его тренированный ум юриста усмотрел опасность. Не думаю, чтобы когда-нибудь мне приходилось видеть человека, у которого так бы покраснел нос. Да, сэр. И все же мне кажется стыдно изводить его и дальше. Не уверен, что мне хочется действительно стереть эту дряхлую пташку в порошок. Я просто думал, сэр, что если бы вы согласились хотя бы только на угрозу, то сэр Ваткин для того, чтобы избежать неприятностей, мог бы смягчиться и возобновить помолвку мисс Бассет и мистера Финкнотля, а также мисс Бинк и преподобного мистера Пинкера. Ей-богу, Джис, надо потребовать от него денег, так? Точно, сэр. Нужно готовиться к действиям немедленно. Я выпрыгнул из кровати и побежал к двери. «Бассет!» — завопил я. Немедленного ответа не последовало. Этот человек, похоже, провалился сквозь землю. Но после того, как несколько минут подряд, через регулярные интервалы, требовал Бассета со все возрастающей силой, я услышал отдаленный звук топающих ног, и, наконец, он явился в совершенно другом состоянии духа, нежели тот, который он продемонстрировал в предыдущих случаях. На этот раз он был похож на прилежного официанта. «Да, мистер Вустер». Я вернулся в комнату и прыгнул опять в кровать. «Вы что-то хотите сказать мне, мистер Вустер?» «Я хочу сказать вам многое, Бассет, но есть одна вещь, которой мы сейчас коснемся. Вы, конечно, осознаете, что ваша упрямая и нелепая деятельность, когда вы приставили ко мне полицейских, чтобы арестовать и запереть под замок в этой комнате, сделала вас беззащитным перед возбуждением против вас дело по обвинению...» «В чем, Дживс?» «В незаконном аресте и дискредитации при свидетелях, сэр. Вот именно». «Я мог бы выкачать из вас миллионы. Что вы собираетесь предпринять по этому поводу?» Лицо его исказилось, и он затрясся, как неисправный электрический фен. «Я скажу, как вы бы могли поступить», — продолжал я. «Вы ведь наверняка собираетесь выдать свое одобрение по поводу союза вашей дочери Мадлен и Августа Финкнотля, а также союза вашей племянницы Стефании преподобного Г.Л. Пинкера. И вы это сейчас сделаете». Казалось, в нем происходила кратковременная борьба, которая могла бы, пожалуй, длиться бесконечно, если бы он не поймал мой взгляд. «Очень хорошо, мистер Вустер. И еще относительно того сливочника. Вполне вероятно, что международная шайка, которая удрала с ним, продаст его моему дяде Тому. Их система тайной информации сообщит, что дядя достойный покупатель. Так вот, чтобы не было никаких жалоб с вашей стороны, если в будущем увидеть этот сливочник в его коллекции. Хорошо, мистер Вустер. И еще одна вещь. Вы должны мне 5 фунтов стерлингов. Прошу прощения. В возмещении тех, что забрали у меня на Бошер-стрит. И я хотел бы получить их перед отъездом. Я выпишу вам чек утром. Я буду ждать его на подносе с завтраком. Спокойной ночи, Бассет. Спокойной ночи, мистер Вустер. Там я вижу, кажется, бренди. Мне бы хотелось стаканчик, если можно. Дживс полный для сэра Ваткина Бассета. Он с благодарностью осушил кубок и неверной, дрожащей походкой удалился. «Возможно, вполне хороший парень, если вы его знаете». Дживс нарушил молчание. «Я закончил сборы, сэр». «Хорошо. Тогда, думаю, я немного сосну». «Открой окно». «Хорошо, сэр». «Какая ночь? Погода еще не наладилась. Сейчас сильный дождь». Я услышал, что кто-то чихает. «Эй, кто это, Дживс? Кто-то на улице?» «Констебль Оутс, сэр». «Ты хочешь сказать, что он не ушел с поста?» «Нет, сэр. Я полагаю, сэр Ваткин забыл сообщить ему, что больше нет нужды дежурить, так как был поглощен другими делами». Я удовлетворенно вздохнул. «Именно этим и должен закончиться мой день. Мысль, что констебль Оутс бродит под дождем, когда он мог бы уютно устроиться в постели, согревая розовые пальцы на ногах, а бутылку с горячей водой принесла мне опьяняющее, умиротворенное чувство счастья. Это конец превосходного дня, Дживс. Как там у тебя говорится о жаворонках, сэр? Нет, кажется, об улитках. О, да, сэр. Время года — весна, время дня — 7 утра, склоны холмов покрыты жемчужной росой. А жаворонки, Дживс, улитки? Я просто уверен, жаворонки и улитки присутствовали в этом стихотворении». «Я уже подхожу. к жаворонкам и улиткам, сэр. Вот жаворонок взлетел, вот улитка сидит на колючке. Я не мог бы выразить это лучше. И все же, Дживс, есть еще одна вещь. Я бы хотел, чтобы ты мне сообщил секретные факты о Юлалии. Боюсь, сэр, я не могу сообщить вам это. Я буду молчать. Ты знаешь меня? Извините, сэр. И тогда я принял великолепное решение. «Дживс», — сказал я, — «раскрой мне подноготную, и тогда я поеду в этот кругосветный круиз». Он колебался. «Ладно, но под большим секретом, сэр, конечно. Мистер Споут делает эскизы белья для леди. Он достаточно талантлив и занимается этим тайно уже несколько лет. Он основатель и владелец большого магазина на Воб-стрит, известного как салон Юлалии». «Неужели?» «Да, сэр. Боже мой, Дживс! Неудивительно, что он не хочет, чтобы это выплыло наружу». «Да, сэр. Это, несомненно, поставило бы под угрозу его авторитет среди его последователей и соратников. Просто немыслимо быть удачливым диктатором и рисовать эскизы женского нижнего белья». «Нет, сэр. Одно или другое. Два дела совмещать невозможно». «Точно, сэр». Я задумался. «Ну что же, эта новость стоила жертв. Я не мог заснуть, думая об этом. Возможно, этот круиз не покажется мне таким отвратительным после всего, что произошло. Большинство джентльменов наслаждаются путешествиями, сэр». «Да, несомненно, сэр. Встречи с новыми лицами». «Это верно. Я не подумал об этом. А лица будут наверняка новые, не так ли? Тысячи, тысячи людей, но...» «Без Стифи». «Точно, сэр. Тебе бы лучше купить билеты завтра. Я уже достал их. Спокойной ночи, сэр». Дверь закрылась. Я выключил свет. Несколько минут я лежал и прислушивался к размеренному звуку тяжелых шагов констебля Оутса и думал о Гассе и Мадлен Бассет, Стифи и старине Стинкере, об их любви. Я также думал о дяде Томе, как ему вручат сливочник, и о тете Далли, которая поймала психологический момент и выманила у него солидный чек для своего журнала «Будуар Миледи». Я чувствовал, что Дживс был кругом прав. Улитка летит, а жаворонок сидит на колючке, или скорее по-другому, и Бог на небесах, и все в порядке в мире. Вскоре мои глаза закрылись, мускулы расслабились, дыхание стало спокойным и ровным, и сон, который делает что-то такое, что освобождает мой разум от клубка несносных забот, захлестнул меня целебной волной. Конец книги. Декабрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ерисанова.